«Он тебе нравится?» «Нравится», — поспешно ответил Ринтен. «Только он какой-то странный». «Какой?» «Сморщенный, как зимнее яблоко». «Глупышка ты!» — засмеялась Маша. «Они все такие новорожденные. Подожди, пройдет несколько дней, он станет таким красавцем, глаз не оторвешь». Маша из писем Ринтена уже знала, что его рассказы появились в журнале. Положив ребенка на кровать, она открыла журнал, и лицо ее засветилось. Она поцеловала Ринтена. «Молодец, льдышка!» «И ты молодец, Маша!» — ответил ей Ринтен. Понемногу Сережка обретала очертания нормального ребенка. Краснота исчезла, глаза приняли осмысленное выражение, но никакого сходства с собой Ринтен, как ни вглядывался, не мог обнаружить. Скорее, Сережка был похож на Машу, но она не соглашалась, постоянно отыскивала в сыне отцовские черты. «Но в целом он все же больше на тебя походит», — заключил спор Ринтен. «Может быть, когда он немного подрастет, у него появятся мои черты». О рождении сына узнали в группе. Каждый считал своим долгом поздравить Ринтена, а профсоюзный комитет даже выделил деньги. Понемногу новизна отцовства проходила. Ринтен привыкал к тому, что его дома ждет уже не один человек, а двое. Однажды явился Каин и показал по старинному чукотскому обычаю мизинец. Ринтену пришлось подарить другу авторучку. Видать, в той стране, откуда прибыл гость по имени Сергей, заявил Каин, пишущие люди в большом почете. Ринтен побежал в магазин, купил бутылку вина. Выпили за Машу, за Сережку, за отца, и Каин многозначительно сказал: «Раз ты первым вступил в брак, помни, наш народ маленький и нуждается в увеличении». «А ты-то что, Вася?» — упрекнула гостя Маша. «Я в свое время», — уклончиво ответил Каин. В печати появились первые отклики на рассказы, опубликованные в журнале. В одном из них тепло и доброжелательно говорилось о том, что Ринтен заново открыл советскому читателю Чукотку. Появились заметки и в ленинградских газетах. Критики писали примерно одно и то же. Хвалили, выписывали удачные места. Но за всем этим Ринтен с горечью замечал некое снисхождение, в лучшем случае приятное удивление. «Глядите, чукча, а написал вроде стоящее, и даже читать интересно». От этих статей не было радости, только грусть. С тех дней и повелась у Ринтена привычка не собирать и не копить критических откликов, статей и упоминаний о себе. Ринтен откровенно обо всем этом сказал Маше, но она не поняла его и с удивлением возразила: «Другие и этому были бы рады». Среди рецензий внимание Ринтена привлекла одна. написал ее специалист по фольклору народов Севера, высказав удовлетворение по поводу появления нового имени на горизонте северной литературы. Автор статьи дальше развивал мысли, с которыми Ринтен при всем своем уважении к ученому имени автора статьи не мог согласиться. Суть этих рассуждений заключалась в том, что автор рассказов, то есть Ринтен, пренебрег классикой северных литератур, фольклором, пренебрег вековым опытом устного художественного творчества чукотского народа. Вот почему рассказы Ринтена, при всей их достоверности и правдивости, не стали настоящим явлением литературы. Если бы автор в поисках своего голоса обратился к устному народному творчеству, его ждала бы настоящая удача. Преломленная через фольклорное мировоззрение народа, наша нынешняя героическая действительность заиграла бы новыми красками, стала бы подлинным праздником возрожденной культуры народа. Ринтен показал статью Лосю. Георгий Самойлович внимательно ее прочитал и спросил: «А что вы сами думаете по этому поводу?» «Мне кажется, что автор статьи, — сказал Ринтен, — упускает из виду важное обстоятельство. Фольклор, о котором он говорит, — это творчество людей первобытно-общинного строя. Как же можно нынешний день мерить прошлым, смотреть на сегодня вчерашними глазами? Литература потому и искусство, что она верно отражает жизнь. Это все равно, что сегодня прийти на Пулковскую обсерваторию, отобрать у ученых их сегодняшние инструменты, телескопы, дать им в руки Галилееву трубу и сказать: «Отныне вы будете пользоваться только ею, ибо это классический астрономический инструмент». Или возьмем более близкий пример. Ведь никто сегодня всерьез не возьмется создавать былины о строительстве Волга-Донского канала. Для своего времени былина была вершиной художественного словесного творчества. А сегодня нужны новые формы. Если народы Севера обретают новую жизнь, то и творчество их должно выливаться в новые формы, которые уже есть, как есть уже большая советская литература. Георгий Самойлович усмехнулся. «Мне понятна ваша позиция. Должен, правда, вам сказать, что находятся современные былинники, сочиняющие так называемые новины и о каналах, и о других великих стройках». «Что вы говорите?» «Точно, такие творения даже публикуют, а старушек-сочинительниц принимают в союз писателей». «В это трудно поверить», — сказал Ринтен. «Разве такое сейчас возможно?» «И не такое бывает возможно», — вздохнул Георгий Самойлович. Он шумно высморкался. «Дорогой мой друг», — немного торжественно и взволнованно сказал Лось, «мне неприятно говорить вам об этом, но дело в том, что нашлись люди, которые усомнились в том, что существует на самом деле такой человек — Ринтен». «Как же так?» «Вот так», — — грустно произнес лось. «В одном почтенном учреждении, имеющем отношение к литературе, —